Я, он посмотрел на Вэл и улыбнулся, мы думаем, что эту тварь, если она существует, может привлекать добыча с низким уровнем серотонина. Возбужденно, переминаясь с пятки на носок, Гейб ожидал, пока его заявление не достигнет цели. Тео сел, глядя на биолога и не меняясь в лице. На нем читалась только усталость, возникшая сразу, как только они вошли. Он догадался, следует что-то ответить и немедленно.